его стиха. Дорогой Господь, твоя вселенская форма состоит из 5 материальных элементов чувств, ума, разума, ложного эго, то есть материального эго, а также твоей частичной экспансии, параматмы, которую руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью и в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вед. Дорогой Господь, твоя вселенская форма состоит из 5 материальных элементов чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также твоей частичной экспансии, параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки веды. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Чхабхактивиданты с вами Прабхупады. В одном из предыдущих стихов Господь Шива выразил желание увидеть ту форму Господа, которой поклоняются преданные. Наряду с ней есть и другие формы Господа, которые проявлены в материальном мире и к которым поклоняются материалисты. К их числу относятся, например, Брахма и прочие Господи. В 3 главе 2 песни Шримад Бхагаватам сказано, что людям, жаждущим материальных благ, следует поклоняться различным полубогам. Однако в заключении Бхагавата дается такой совет. Акама шарва камува мокша кама ударадхи деврена бхакти йогина яджета пурушам парам. Все, и преданные, и гьяни, которых называют мокшаками, и карми их называют шарваками, должны поклоняться верховной личности Бога, Вишну, даже совершая яд крия кампай и, как сказано в этом стихе, нужно всегда помнить о том, что полубоги являются слугами Верховного Господа. По-настоящему достоин поклонения только Господь Вишну, Ягишвара. Таким образом, даже те ведические и тантрические жертвоприношения, которые совершают, поклоняясь полубогам, на самом деле предназначены для Господа Вишну. Поэтому в Бхагавад-гите сказано: «Япи анья дивата бхактаха яджанте шрадхаянвита тепимам эва каунтея яджант авидхи пурвакан». О сын Кунти, все, что человек приносит в жертву другим богам, на самом деле предназначено мне одному. Но те, кто приносит эти жертвы, лишены истинного знания. Таким образом, люди, приносящие жертвы различным полубогам, тоже поклоняются Верховному Господу, но делают это вопреки правилам и предписаниям. Цель соблюдения всех правил и предписаний шаст – удовлетворить Господа Вишну. Подтверждение этому содержится в Вишну-Куране. Варнашрама чаравата пурушина парапуман вишнур арадхяте панга нан яттат Сантоша Каранам. Просматриваем же стихи, ясно сказано, что если человек, кем бы он ни был, кармик, яни или йоги, действительно знает веды и тантры, то он поклоняется Господу Вишну. Слово «кавидага» является очень важным, поскольку указывает на преданных Верховного Господа. Только преданные в точности знают, что Вишну, Верховная Личность Бога, вездесущ. В материальной энергии он представлен пятью материальными стихиями – умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией – живыми существами, поэтому как в духовном, так и в материальном мире нет ничего, кроме проявлений различных энергий Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь один, а все сущее – это Его экспансия. Таков смысл ведического афоризма. Сарвам калап идам брама. Тот, кто знает это, отдает все свои силы поклонению Господу Вишну. Калапаиридам эва йогина Шрадхандитак садхуя джанти сидхае Утендрианта карано палакшитам Веде чатантри чата эва ковидам. Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов: чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также твоей частичной экспансии, параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки. Омагьянти мирангасья генанджана шалакая чакшур уммиритам гена тайшма шри гуру венмаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами динаминая нахада праясана прабхупадасья туштая сангиртана правритардам эте гуру венмаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададара Шривасати Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Господь Шива, опять же, проявляет для живых существ, которые пытаются совершать преданное служение, или которые хотят достигнуть преданности Господу. Он объясняет положение Господа. В частности, он говорит, что твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов – чувств, ума, разума, ложного эго. Говорится, что материалистам рекомендуется поклоняться вселенской форме Господа. И как раз вселенская форма состоит из ума, чувств, разума, ложного эго, то есть материального эго, а также частичной экспансии Господа, параматмы. То есть в процессе поклонения материалист, поклоняясь вот этим аспектам, вы наверняка замечали, что те, кто медитирует на вселенскую форму Виратрупа, они говорят о каком-то космическом содружестве, о каком-то космическом единстве, о каком-то космическом интеллекте, о высшем разуме, о каком-то эго, которое существует, его называют вселенское эго. Как вы думаете, о чем они все время говорят, эти материалисты? Именно о том, о чем здесь говорит Господь Шива. И Шрила Прабхупада объясняет, что материалисты, они на самом деле поклоняются тоже Господу. Они поклоняются. Кришна говорит, все на самом деле поклоняются мне. Только делают это неправильным образом. И Шрила Прабхупада раскрывает, что все, что делают живые существа здесь, какие бы жертвы они ни приносили, такому бы полубогу, какому-то там, я не знаю, любому. Все на самом деле, он говорит. Что? Все эти жертвоприношения, что? Предназначены только мне. Кришна говорит, что все эти жертвоприношения предназначены только для него. Ягешвара. Но делаются они неправильным образом. Поэтому здесь перечисляется, что все, даже те, кто занимаются тантрами, то есть оккультисты, колдуны, маги, сенсы, экстра классов, демоны, все живые существа, которые совершают какую-либо ягью или какое-либо жертвоприношение, на самом деле все эти жертвоприношения существуют лишь для удовлетворения Йогишвары. И все знатоки вед, и те, кто изучают какие-либо другие даже священные писания, они должны понять, что все это направлено на удовлетворение Бога. В частности, в разделах высшей литературы, трансцендентной литературы, говорится, что все принадлежит для удовлетворения, или все исполняется для удовлетворения Верховной Личности Бога Шри Кришны. Как-то раз я рассказывал вам, что все даже взять вот советскую страну с ее демонстрациями, когда орут кому-то ура, неважно кому, даже хоть какой-то личности, на самом деле совершается яги определенные, жертвоприношения. Люди работают, какие-то деньги вкладывают, они хотят экономического процветания, чувственных наслаждений. Что бы они ни делали, все на самом деле эти жертвы и жертвоприношения. Любая война с миллионами убийств, с реками крови, вернее, все это жертвоприношения. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества в поле битвы Курукшетры? Что сделали мои сыновья и сыновья Панду вместе паломничества в поле битвы Курукшетры? Это место паломничества с чем было связано? Там совершались великие что? Жертвоприношения. Мы видим, что война — это тоже жертвоприношение. Это определенное жертвоприношение. Все жертвоприношение, любая демонстрация, любые там какие-то мы кричим кому-то уря, какие-то наш ударный труд. Ни за что. За какое-то великое благо. Все эти жертвы на самом деле направлены только на удовлетворение Верховной Личности Бога Кришны. Поэтому Кришна говорит, каждый идет моим путем, только все идут, но одни знают это, другие знают частично, третьи знают точно, и лишь единственные знают, и знает, как правильно это делать. Поскольку каждое живое существо сконцентрировано на достижении наслаждения, то оно действует теми или иными способами. Говорится, что великие демоны бороздят просторы Вселенной на своих виманах, завоевывают другие планетарные системы, уничтожают целые цивилизации с желанием достичь вечности, знания и блаженства. Сат-чит-ананда. Все глисты, которые живут в испражнениях, они хотят наслаждаться. И хотят наслаждаться вечно. И не знают, как это сделать. Лишенные знания, вечности и так и лишенные блаженства. Но все стремятся только к этому. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите. Все на самом деле идут моим путем. Все совершают какие-то жертвы, от чего-то отказываются. Все живые существа каким-то образом действуют. И все на самом деле ищут только меня. И не найдя меня, все они обречены на страдания. Ну, почему? Потому что здесь никто не вечен. Никто толком ничего не знает. Поэтому никто из-за того, что не вечен и толком ничего не знает, не может просто наслаждаться. Он страдает. Любое наслаждение в этом материальном мире тут же оборачивается страданием. Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет: как только вы насладились, сразу же готовьтесь за это наслаждение в будущем принять очень сильное страдание. Чем сильнее вы насладились, тем сильнее готовьтесь к проблеме. Проблема будет очень и очень серьезная. Как только живое существо что-то сделало, оно тут же должно готовиться, что именно за этот поступок оно получит страдания. Двойственность материального мира. Как только кто-то там на райских планетах нанаслаждался, так тут же он в соответствии с этими наслаждениями должен приготовиться к большой проблеме. Но уже не райской. И Шрила Прабхупада говорил: запомните, дорогие мои, берегите себя. А мантры мы все время повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот почему мы стремимся отказаться от чувственных наслаждений, потому что это будет являться причиной уплотнения тонкого тела, а значит, причиной создания нового материального тела. И когда я говорю даже вот человеку: побрейся, я говорю не потому, что мне надо внешне, потому что у него есть представление в уме. Чтобы помочь ему изменить эти представления в уме, иначе эти проблемы перейдут в другое. Потому что эти проблемы существуют в уме. Когда человек отрешен, и он может говорить: да хоть что сделай, пожалуйста, не надо его брить даже. Его можно уже не брить. Если для него это не является проблемой, как жить небритым или как жить бритым, его можно не брить уже и не стричь. У него есть понимание. Мы можем не беспокоиться сейчас о нем. Будет он ходить в хорошем костюме или в плохом, будет он ехать в хорошей машине или в плохой, будет он ехать в Мерседесе или он пойдет пешком. Он свободен от этих представлений. Он не думает, что из-за Мерседеса у меня больше преданности, а без Мерседеса у меня меньше преданности. Я больше делаю что-то так и меньше что-то так. Он принимает любое положение. Он говорит: я принимаю положение, поскольку в этом положении проявляется желание Господа. Господь что-то хочет сказать мне этим, чтоб я это сделал. Он оберегает мое преданное служение. Он помогает мне растворить свое тонкое тело. И я в почтении с любовью и преданностью склоняюсь к своему дорогому Господу, поскольку Он так заботится обо мне, что не дает мне укрепить свои желания, обманув кого-то своим телом, внешним грубым проявлением. И преданный, искренне преданный, благодарит. Вот почему Дакша благодарил Господа Шиву. Он сказал: ты не только не пролил на меня милость или не лишил меня, а ты даже пролил на меня милость, проучив меня. Ты спас меня, потому что если бы ты этого не сделал, все бы осталось у меня, и я бы был вынужден сформировать новое положение материальное. И опять бы так был ослеплен этой майей. Он благодарит Господа. Говорится, преданный благодарит всегда преданных, которые помогают ему вырваться из сетей этих ловушек, этого вожделения. Вот почему Шрила Наратама Даса Тхакур поет: я молю тебя, дай мне, позволь мне жить из жизни в жизнь с преданными и следовать миссии Ачарьи, иначе я паду. Если не будет тех, кто не будет мне об этом говорить и позволять мне этого делать, бессмысленно я здесь пленник. Я пленник. Только по милости твоих преданных я могу. И я хочу, чтобы ты поместил меня в среду преданных, потому что только там я в безопасности. Это может избавить меня от рождения и смерти, от страдания от всех. И это же, поскольку это твои преданные, это не просто какие-то личности, которые освобождают от страданий. Они могут мне взамен дать счастье, истинное счастье, Ананду. Ананду. Ананду Годи Вайшнава Ки Чай. Намачарья Шрила Харидас Такур Ки Чай. Вот почему мы это кричим. В этом сокрыт глубокий философский и практический смысл. Прославляем не просто крича об этом, а следуем миссии этих личностей. Ананда Коти Вайшнава. То есть те, кто могут подарить Ананду вместо этих всех иллюзий. И глупое живое существо даже не использует этот шанс предаться преданным Господа. В Бхагаватам во второй главе говорится, что любой, даже червь в испорожнении, может получить милость Господа, предавшись Его преданным. Предавшись Его преданным. Не предаваясь непреданным или тем, которые изображают из себя преданных, а предавшись преданным, которые на самом деле преданны. Почему? Потому что они хотят достичь цели. И стараются все сделать для того, чтобы достичь цели. И когда они спускаются на уровень кармы, гьяны и йоги, не преследуют, они отказываются от материальных приобретений, они отказываются наслаждаться сейчас, здесь, еще таким образом, они ищет наслаждение в святом имени, в общении с преданными над темы Кришна Катхи, обсуждая с преданными преданное служение, они там ищут наслаждение. Они знают, где искать наслаждение. Они не ищут наслаждение в испорожнениях этого мира. Они ищут наслаждение в нектаре, в цветах. Цветах, но не в цветистых этих словах вер. Они ищут это в цветах Джаянти Малы. Вот почему говорится, что все пчелы, они кружатся вокруг Джаянти Малы. А Джаянти Мала это что? Это гирлянда. Чья? частичной экспансии Господа, параматмы. Они кружатся, всегда их сознание там, внутри, кружится вокруг Джаянты Малы, вокруг цветов, гирлянды Господа. Вот почему они там, эти пчелы летают постоянно, и шмели, они там. Они не крутятся здесь, возле испорожнений. Они крутятся возле гирлянды Джаянты Малы. Они постоянно сконцентрированы на этом нектаре, исходящем от Джаянты Малы. Вот почему мы дарим эти Джаянты Малы. И кто может понять глубочайший экстаз и глубину трансцендентных происшествий? Что происходит? Кто может оценить по-настоящему величайший дар, который получает глупое живое существо в Кали-югу, считая эту Джаянты Малу простой засушенной какой-то лепестками? Как оно может оценить этот великий дар? И какие-то глупцы могут смотреть и думать: о, как их дурят, какой-то засушенный какой-то дает, ой, ну вообще. То ли дело, дал бы ему там долларов, там, да подарил бы ему сковороду Тефаль, там, Равенту, счастье в вашем домике для тыквы. Ой, как он на меня наехал, он сказал мне подстричься. У демон, он препятствует моей санкиртана-ягьи. Потому что человек может не понимать, что происходит, что за Джаянты Малы. Когда гуру одевает гирлянду на кого-то, когда мы одеваем гирлянду божеств на ухо, на правое ухо, 7 священных рек находятся на правом ухе, 7 священных каналов, которые полностью могут впитать духовную энергию. Правое ухо, говорится, Гайтри. Почему? Правое ухо. Правым ухом слушают. Правым ухом. Все на правом ухе. Кто может оценить трансцендентальность происходящих вещей? Кто может понять величайшую милость, что человек за распространение книг и за такое, что у него все время грязное сердце, вдруг получает Джаянты Малу? Кришна так милостив, но материалист никогда не оценит. Он не понимает этого. Он скажет: а что это одно и то же? Я уже 5 лет получал эти гирлянды, он говорит. Ну от божеств. Но кто понимает, что это Джаянты Малу? Кто? Кто проникся этим осознанием, что это происходит величайшая мистическая процедура, мистика, сокрытая от дураков, дабы они не посягнули на святыню. Как это Христова Грааль, которая из гнилого дерева дырявая тарелка. Но она таким могуществом обладала. Но почему она? Грязная, дырявая, расколотая чашка. Дабы не посягнули на эти святыни. Дураки. От глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. И когда кто-то так удачлив, что ему дают Джаянты Малу, масштабированную до его уха, или масштабированную до его шеи, он даже не осознает, что сейчас он под покровительством внутренней энергии Господа. Но почему ничего не происходит? потому что он этого не осознает. Он не думает об этом, что сейчас, Господь, я получаю твою джанти малу, и она засушена. Это так выглядит, дабы дураки не осквернили это в своих спекуляциях. И он принимает, одевает на ухо. О мой дорогой Господь, спасибо тебе, что ты так вдохновляешь меня. Я такое ничтожество, но ты совершенен. Ты все принимаешь на совершенном уровне. Помни, дорогой мой Господь, я на самом деле твой преданный. Просто я еще не так тяжело, не так трудно, я так давно здесь, я так запутался. О мой дорогой Господь, помни, что я твой преданный. Прими меня своим преданным, потому что я твой преданный. Я буду стараться, я буду сражаться. Только прошу тебя, помогай мне. Так тяжело, я так осквернился, о Боже мой. Как мыслит преданный? И не мыслит так непреданный, а изображающийся. Кто может оценить гирлянду божеств? Кто? Только тот, кто в сознании этой пчелы, которая вокруг нее летает, а не в сознании мухи в поисках очередного дерьма. Занятыми поисками очередного дерьма и меняющие джаянти малу на цветистый язык вет и на цветы прелюбодеяния. Кто оценит это? Для всех становится таким обыденным принимать джаянти малу, но только потому, что никто так и не углубляется в этот процесс. Расширяя свою деятельность, никто не углубился ни на сантиметр в его трансцендентный смысл, в его мистическую силу, в его чистоту, в его любовь к нам. Кто? Вот почему песнь, пропетая Господом Шивой, занимает одно из центральных мест Бхагавата. Чтоб мы послушали песню великого вайшнава творения Господа Шивы. Хари Кришна. Дорогой Господь, твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов: чувств, ума, разума, ложного эго, то есть материального эго, а также твоей частичной экспансии, параматмы, которая руководит всем процессом происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вер. Пожалуйста. Материальных элементов. Ты думаешь, что материальный элемент — это чувство? нет. Это пять материальных элементов плюс чувство, ум, ложное эго, интеллект, и к нему все прибавляется парамаха. Почему у нас 10 пальцев на руке? 5 материальных элементов, вот они, плюс, где параматма обозначается вот на этой руке? Джапу мы чем читаем? Видели мудры такие недавно? Видели? Нет, это не в смысле, это какой-то ягненок на тени. Это мудры. Пальцевые символы энергии, которые, допустим, в Китае называются цигун. Или чигун. Ци, энергии ци. И здесь существует во всем определенные склады, когда энергии переливаются, ну, то есть циркулируют все жизненные потоки и все остальное. И тот, кто имеет знания, он может управлять этим потоком, так же, как пуджари, допустим, при яге, он там делает сударшина чакру, допустим, брамана, он может очистить любое место, если он просто начинает вспоминать и медитировать на сударшину чакру, представляет, вот как она на пальце, и он начинает на нее медитировать, потом берет вот так, между вот этими двумя и вот этими двумя большой палец, вот левую руку так, и он слегка хлопает так. И вырывается огонь сударшины чакры, и все живые существа, которые относятся к вредоносным живым существам, они сжигаются. Это не видно глазами, но это происходит. Они все сжигаются, а те, кто не успели сжечь, они все бегут. Так, когда в поле полтает брамана, или вообще брамана, когда он в место в какое-то приходит. Ну, извините, сейчас похлопаю ладоши, никто и толком не знает, он начинает идти. Все вместе. Ну здесь не надо, я просто показываю. Просто показываю. Так, 5 материальных элементов, что это? Давай перечислим. Огонь, вода, земля. Что? Что? Эфир, воздух. Воздух и эфир. В смысле не кефир, а эфир. Поняли? 5. И плюс? Вот это все. У вас еще вопрос. Сформировано именно тоже одно из объяснений числа 12. 5 материальных элементов: огонь, вода, земля, эфир, воздух, а дальше интеллект, ум, чувство, ложное эго. Так, что там еще? Чувство, ум, интеллект, ложное эго. Атма, параматма и Бхагава. 13. Живое существо такое. Но не через поклонение параматмы, а Бхагава. Комментариях пишет, нужно медитировать на Кришну в сердце с флейтой. он находится на самом деле в сердце семей. Мы думаем, что он, вернее, знаем, что он там в четырехрукой форме на Нараяны находится. Прабхупады говорит, нет, он сфлейт. Просто пока вы не достигли такой любви к ним, даже на чистом уровне, преданно скажу, вы не можете, чтобы он проявил там в себя сфлейт. Но вот изначально он в сердце тоже сфлейт пребывает. Карма-ками, ситха-ками, кукти-ками, мукти-ками. Они все поклоняющиеся. Хотя они поклоняются, но почему они не могут развить эту привязанность? Хотя они поклоняются. Потому что они совершают ему просто чистое любовное преданность. Они еще пленники своей камы, поэтому их называют муктиками, куктика, гьянаками, так называют, прям так, ситхаками, гьянаками. Все камы, все секс. Почему я вот рассказывал эту лекцию? Секс, секс, секс, везде только секс присутствует в этом мире, поэтому здесь все представлено в виде детородных органов, символы эти существуют. Символы зарождения, там, попадания, там, все. И в этом также есть глубокий эзотерический смысл. Вот почему демоны, доходя до того, что демоны непростые личности, почему они так могущественны? Они дошли в своих прошлых жизнях до изучения йоги-мистики, всех имперсональных философий, они имперсональны, они подошли к... Но они, наткнувшись, не поняли, поскольку не совершали преданного служения. Чистоты. Они наткнулись только на вожделение. Поэтому Кришна объясняет, они говорят, что этот мир, нету ему другой причины, кроме вожделения. Почему, думаешь, они приходят к выводу, что нету ему причины, кроме вожделения? Потому что они в прошлом совершали, они шли религиозным путем, но не совершали преданного любовного служения. И вот с этими гьяна, карма, ситхи, хукти, мукти, все это совершать. И когда до этого уровня они делают, то везде, понимаешь, сексуальные проблемы присутствуют. И в итоге они, не соприкоснувшись с преданными, еще завидуя им, они думают, боже мой, значит в этом мире все на вожделении построено. Значит, тут все хотят просто наслаждаться. И это начинает гнев проявлять в них. Что оказывается, здесь никто чисто не действует. Они начинают гневаться из-за этого. Этот гнев... в них проявляет желание разрушить этот мир. Они попадают под этот гнев, и все, проблемы начинаются. Они хотят разрушить все. Поэтому они начинают заниматься вредоносной деятельностью, направленной на разрушение мира. Потому что они, демоны тоже, они как имперсоналисты все. Внутри они не совершают любовного преданного служения, они не персоналисты. Поэтому вот эти гьяни, там, йоги, все. Почему Прабхупада говорил, так важно, чтобы они просто хотя бы приняли маха-мантру. Мантру, святое имя. Иначе они все время будут сокрушаться. То есть, почему говорится в Шри Упанишадах, что они все заканчивают свою жизнь в самых отдаленных районах Вселенной? Что это означает? Демоничными становятся. Человек очень сильно гневаться начинает, когда он узнает о том, что все, что с ним происходило, только с сексом было. Они гневаться начинают. И они думают, значит, нет иной причины, кроме вожделения. Потому что они никак не могут понять, что нужно совершать. Почему Бхагавад-гита Кришна объясняет Арджуне? Ты должен совершать преданное служение мне. Иначе ты просто можешь демоном превратиться. Он говорит, не беспокойся, ибо ты наделен божественной природой. Иначе, если человек не совершает преданное служение, то у него всегда есть опасность превратиться в демона. Всегда. Поэтому эти полубоги, все. Мы же были полубогами тоже, превратились в таких личностей. И они и так все это сочетаются. На чем основана ахимса, непричинение вреда никому? Даже демонам и даже этим. Почему? Просто все это сочетание, и человек трансценденталист, он вне этого начинает находиться. Потому что он понимает, как все устроено, что все они одни в другого играют. Сегодня вы демоны, завтра. Ну, знаете, как в детстве. Сегодня ты немец, завтра я, так сказать, наш. Теперь, так сказать, мы немцы, вы наши, там, кстати, и вот все это сочетается, и это какое-то пустое становится, потому что на самом деле и немцы, и наши все одно и то же. Как Прабхупада говорил, сегодня Америка друг, завтра Америка враг, послезавтра она опять друг, сегодня Япония с Германией воюет, завтра Япония с Германией дружит. И все это переходит одно в другое, переливается, и этот инь-янь получается. На чем основана эта философия-то? Дао, пустоты-то этой. Это практически тоже демоничная философия. И если по шкале говорить на арабе, почему говорите, что только ведическая философия, она дает? Потому что ведическая философия вытаскивает с этих уровней, используя вот эти желания, да, каму. Оно, только веды знают, как правильно использовать каму. Почему здесь пишет Прабхупада? Только преданные знают, как использовать материальную энергию в преданном служении. Только преданный может знать, как похоть правильно направить. Поэтому мы обращаемся к духовным учителям и к людям сведущим, только потому, что они знают, как нашу каму использовать, как наше вожделение, потому что они знатоки вед. Если мы обратимся к кому-то другому, кармик, яни, они не знают, только преданные Господа знают, как использовать вожделение в преданном случае. Как направить эту потенцию правильно. Только преданные, больше никто не знает. Понимаешь, да, почему? Почему такая важность, почему Кришна говорит «Тадвитхи пани пратина пани прашнана свая»? Только эта личность, истинный духовный учитель, то есть имеется в виду преданный Господа, он только может правильно нас вы таких вот взять, какие мы есть, и вернуть нас, если мы просто ему предадимся. Будем смиренны. Что означает смирение? Это выполнять то, что он говорит. И служить ему чем? Что значит служить? Отдавать плоды своей деятельности ему. Это означает, ты мне служишь, потому что ты отдаешь мне плоды своей деятельности. А то, что ты меня слушаешься, а не отдаешь плоды, это не означает, что ты не слушаешь. Может быть, ты меня выслушиваешь, но ты мне не служишь, потому что ты не отдаешь мне плоды своей деятельности. Вот почему эта история, которую играл Татавая там про этого, как он? Не отдавал-то. Упоманию, да. Эта вся история связана с тем, что кто-то пытается, так сказать, от имени гуру что-то делать, а потом наслаждаться этими плодами. Поэтому человек ничего не может понять. Он не может увидеть истину, потому что он наслаждается плодами, которые принадлежат гуру, а не ему. Вот и все. философия. Говоришь, философское знание. Нужно получить одно знание. Вся философия направлена на получение только одного знания. Тогда человек сразу получает это знание, потому что он не тупой. Вся философия направлена на то, чтобы человек совершил этот процесс какой-то, тадвийский памятник. То есть принял духовного учителя как полного абсолютно. Это вся философия направлена только на это. И так ты говоришь, что они из-за того, что там что-то философии не знают. Они не из-за того, что философии не знают, а из-за того, что не хотят принять целиком указания гуру и служить ему смиренно. Вот из-за чего они падают. Этого знания достаточно, чтобы вернуться назад к Богу. Просто предаться духовному учителю и принять все, что он говорит, и все плоды своей деятельности, отдавая ему и принимая все, что он говорит за абсолютную истину, человек может... Вот тебе вся философия. Это вся философия. Вся. И когда духовный учитель тебе говорит, ты должен выучить вот эти шастры, все, твое дело просто брать и учить эти шастры. Вот и все. Или когда тебе гуру скажет, не надо тебе ничего делать, копай яму. И ты вернешься назад к Богу. Ты просто берешь и копаешь яму и возвращаешься назад к Богу. Духовный учитель приходит сюда, чтобы нас вернуть назад домой к Богу. И он лучше знает, как, что мы должны изучать, лично вот ты, что должен ты изучать и чего ты не должен изучать. И он знает, стих Бхагавад-гиты, то, что для одного нектар, для другого яд. То, что сначала кажется нектаром, в конце становится ядом. И наоборот. Он знает эти все вещи. И то, что он говорит одному, это не значит, что он говорит и тебе такое. Для одного он видит степень обусловленности, это как врач, он не дает одинаковые рецепты каждому больному. Поэтому так важно принять духовного учителя. Он дает рецепты, он может дать рецепт индивидуально. Поэтому как на каком-то уровне все больные одинаковые, что у всех, допустим, одна болезнь. Чесотка. У всех одна. Что каждому там индивидуально говорить? Ты знаешь, ты болен чесоткой, мажься терной мазью. Второй заходит, а гуру, что-то я чешусь. Ты тоже. А выше. Потом он всех собрал, сказал, все вы должны мазаться дегтярной мазью. И там то делать, и то не трогать. Они, ну, как-то имперсонально, как-то не лично-то. Может, я по-другому болею чесоткой, чем вот он. Может, моя чесотка более чесоточная. И вот мы что хотим, понимаешь? И ищем вот этих чесоточных отношений. Пусть мне гуру сейчас даст личные указания, как мазаться серной мазью. А то что Лакшми Нарайна, он как-то не так. Он не видит, что у меня особая чесотка. Но у вас такая же чесотка, как обычная. И достаточно просто взять книгу Прабхупады и узнать о том, что это обычная чесотка, и что надо делать. И для этого не обязательно так беспокоить Махараджа. Когда у вас не будет чесотки, появится скарлатина, тогда вам скажут, вот скарлатину надо лечить так. И может быть, вас кто-то посвятит в эзотерическое знание. Какой-нибудь из учеников. Как Бхактичитанта Махарадж говорит. У меня не было таких близких и личных отношений. Бхактиапал Махарадж говорит. У меня не было таких близких и личных отношений. И я в этом увидел их могущество. Как они могущественны, эти личности. Многие те, кто был в личных отношениях, ушли с ИСКОН. А они даже не были в личных отношениях. Какую веру они имели в Шрилу Прабхупаду? Читая его книги и совершая, просто принимая его рецепты, они стали, пережили все эти годы, которые свалили, сколько людей свалилось. Они все это пережили, стали махараджами и непрестанно совершают преданное служение своему духовному учителю. Это меня так вдохновило, что они почти не общались со своим гуру и стали сами гуру. Приняли все указания на расстоянии. То есть они практически, Ваня и Вапу, это, они выполнили высший аспект взаимоотношений ученика с духовным. Я просто был потрясен, когда я узнал, что они почти не общались вообще. За все годы, которые пропада был, они один-два раза его видели. По три, по пять лет вообще его не видели. А когда видели, только на расстоянии или пару, первый раз на инициации, так сказать, и второй раз там по письму на инициации. И все. И они стали духовными учителями. Вот это преданность. А мы чуть ли не сидим возле них там, едим что-то там, бегаем, все смотрим, смотрим. И так, и так, и сяк, и то, и все. И что-то. Меня наоборот это так вдохновило, я так с уважением относиться стал. Вообще я так очень с большим уважением отношусь и к всем другим, но вдохновляюсь сам. Потому что у меня есть такое ощущение, что не обязательно вот так вот сидеть все время возле гуру, понимаете, еще смотреть на него. У меня есть такое понимание, что надо делать для него. Делать больше, помогать ему в его миссии Шри Прабхупаде. У каждого, у всех есть миссия Шри Прабхупады. Какая? В каждом городе и в каждой деревне. Распространить эти книги, это знание. Петь Хари Кришна мантру и давать людям Кришна катху. Это указание Шри Чайтанья Махапрабху. Это указание. И указать сотрудничать. Не меняйте ничего. Меняйте свое сознание. Это указание. Как? При помощи чего? И он говорит. Обратитесь, наши сампрада, к нам Ачари, Шрила Харидас Тхакур, нам Ачари, святое имя. Это понятно. А эти чистоточные дураки, так они все едут, свою чистотку всем показывают. Что тут непонятно? Я чистотка, гуру, тихо, гуру, не, Надавшенко, Надавшен, что такое? Гуру, у меня чистотка. Что ты говоришь? Да не может быть. Ему приходится, потому что нас надо вдохновлять, потому что мы такие вот дураки. Ох ты, как же так-то, а у других нету. Надо же, и у меня не было. Особая ты личность, ух, особая. И он так, дебил, что такое? Вы что думаете, на самом деле я вам расскажу. Это нельзя сообщать непреданным и невоздержанным и привязанным к семейной жизни. Этого нельзя говорить, вот то, что я говорю. Но преданным это надо говорить. Потому что другие-то это воспримут. Ой, здесь так плохо, они так говорят. Все равно у меня температура иная, и чесотка у меня другая, и понос мой золотой. И мои сопли, они зеленее, чем у вас. Мои проблемы необычные, потому что я необычный, я не обычный посланник. И смотришь на них и думаешь, когда они созреют, когда они станут взрослыми, что-то поют по мриндангам, колотят, сами по бубну по своему будущему поколотили. Бубен все взяли и поколотили, да. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, надо, я беру каждый день тапок и бью 10 тысяч раз этот бубен. Чтобы он не оттупел этот бубен. Вот почему он говорил, Архип, это что, тапок снимал и так калашматил? Если так хотите, давайте так калашматьте. Что-то делайте со своим бубном, который ни черта не соображает. И все спекулирует, и у меня необычная чесотка. Что в твоей чесотке необычного такого? Просто необычно в том, что у тебя больше корост. И надо толстый-толстый слой дегтярного этого, кстати, мази намазано. Все чешешься, все беспокойство, все шило там. И что это? Что это такое? Что такое? Скачет с ветки на ветку, прыгает, чешет промежность. Там-сям. кого вы удивили чем-то? Своим особым видением разных храмов и разного уровня преданных. Мы описали это в шастре. Что за чушь какая? Я все время смотрю и думаю, боже мой, когда они станут взрослыми? Когда они прекратят быть детьми какими-то маленькими? Когда они станут воинами сражаться? Столько сражений, а они все ходят. С игрушками. Туда-сюда. Вот как дети, правда, ты игрушки, да, раз, да, игрушку отобрали. Отобрали волосы. Что-то там процентов. Все это игрушки. Это все называются игрушки. Все ходят с игрушками с этим. Из одного детского сада в другой детский сад. Из одного ясли, в другой ясли там. И все с одного детского сада. И все они в младшей группе. А мы маленькие, что на другом? А мы маленькие, мы не заплатим. И поэтому к ним относятся, как к царям. Ой, только их не то. Что ты так его ругаешь, Лакшми Нараян? Ух ты, демон какой! Ты что, не видишь, что ли? Что он еще? Этот вот. Заседунщик. Он еще кекает и пикает. Везде, где попало. Он еще спит, где его прислонят. А ты до него наезжаешь. Ты должен ценить его энтузиазм. А ты, он еще, он, калашма, ты видишь, он танцует перед божеством. А ты думаешь, о, что он чистым преданным должен быть. Я так не думаю. Говорится, что только материалист не ценит служение другого. Только тот, кто завистлив, он не ценит служение других. Прабхупада объяснял, что только тот, кто думает, я, на самом деле, все служение должно идти через меня. Только я преданный на самом деле, все остальные не преданы. Это пракрита бхакта. Поэтому он стремится один все делать, индивидуализм проявляет и все. Это просто тамас. Раджас да тамас. Даже если он что-то созидает. Он не оценивает искреннего желания служить другим. Он думает, о, все, так сказать, менее преданные, чем я. Все, так сказать, меньше предаются, чем я. Я, так сказать, много распространяю книг, я много проповедую, а все остальные балбесы, лоботрясы, негодяи. Он так думает, пракрита бхакта. Преданный на самом деле ценит служение любого. Даже какой-то, не знаю, ханыга придет здесь что-то там, перенесет лавку, мы должны его прославить. Это его искренняя потенция, желание совершить какое-то служение. Прабхупада книжку возьмите, прочитайте. Там написано, как Прабхупада ценил это. Когда человек что хоть что-то давал, там даже папироску давал вдруг, не знал, как отблагодарить, вот что-то такой подпорыв был. И он там бутылку говорил, на, у меня полбутылки есть, на. И он Шрила Бхактисиддханта Сарасвати это брал. Он оценивал этот порыв дживы изнутри оскверненной дживы, вдруг совершить какую-то деятельность для Кришны, для его представителей. И он поэтому принимал, говорит, спасибо большое, джай. Потом он это выбрасывал. Но он так вдохновлял. Он... Наше желание раздуть любую искру, которая существует. Раздуть ее. Так мы в преданном служении. Мы так оценим, когда у кого-то какая-то искра появляется, желание служить. Мы ее оцениваем. Но мы очень не ценим, когда эта искра неправильно раздувается и не в ту сторону. Она сжигать начинает. Пожар возникает. Это как спички. Одни спички для того, чтобы обогреть там кого-то, а другие спички, так сказать, чтобы кому-то прижечь, велосипед сделать. Две разницы большие. Поэтому мы ценим любое стремление. Мы учимся оценить любого преданного на любом уровне, с любыми проблемами. Пока у него есть этот искренний порыв. Искренний порыв. Даже если он что-то делает неправильно. Это вайшнава. Это положение вайшнавы. А материалист он все думает, а все котлы, все там быть. И самое то, что страшно, что материалист, он козни корчит. Препятствия, то есть он не дает служить тому, кто может служить лучше. Вот и все. Не дает. Он останавливает их служение. своей философией, своими лекциями останавливает служение. Поэтому санкиртана растет, проповедь растет, потому что у меня нет желания остановить вас. Я не хочу удовлетворять ваши низменные желания под видом, так сказать, преданности. Зачем? Потому что если вы примете правильное положение, вы сделаете еще больше. Проявится ситха, совершенство начнет приходить. Воспевание очистится. Потом то, что с вами будут общаться люди, они будут очищаться. Это дровами, это гирлянда, он гирлянду кидает. И все, и это. Человек не знает, он не видит, что с ним происходит. Ну еще, да ерунда, да. Но это происходит, потому что это вне материальное событие происходит, вне материальных вещей. И когда мы здесь по воскресеньям и каждый день давали Джанти Мало, это не просто материалист, он не оценивает это. Но преданный, он оценивает это. И он не хочет давать утюг какой-то с тефлоновым покрытием, или сковороду, или какой-то плеер. Он хочет дать Джанти Мало, он хочет дать высоту, сипраса, народа мыльца. Зачем мне это золото? Я хочу взять этот листочек. И он, я брахмачарий, мне нужен этот листочек. Этот листочек, который был предложен с любовью и преданностью. Знаете, да, вот Нарада, когда на весах он сказал, я брахмачарий, он подчеркнул брахмачарию, не надо мне никаких там подарков таких. Я возьму листок Туласи, который был предложен Кришне. Поэтому брахмачарий, он берет Джанти Малу, он понимает эти вещи, он оценивает это. Ему не нужны новые брюки там или что-то. Он говорит, я возьму это, я брахмачарий, я вытерплю, что мы? Я буду поспевать имя, и Кришна, когда надо, меня оденет. Я не стремлюсь к этому. Потому что Кришна этим управляет. Не какие-то личности, президенты храмов или кто-то. Кришна управляет. Это большое, надо иметь реализацию. И в то же время вайшнава, он понимает, что не каждый может понимать, как Кришна действует. Поэтому он может давать это тоже так же. Кришна, потому что Кришна изначально говорит, ты не надо их, не беспокой. Нельзя им сообщать еще эти вещи. Они еще очень глупы. Они будут от тебя требовать этой правды. Никогда не говори им сразу правду. Не беспокой их. Потому что они не готовы это слышать. Они не готовы видеть это. Они не готовы многого получить. Просто им рассказывай обо мне. Не рассказывай им о них. Рассказывай обо мне просто. Потому что они не готовы слышать о себе. Никто не готов услышать о себе правду. Никто. Потому что каждый пребывает в этих четырех. Он в иллюзии, чувство его несовершенно, склонен к обману. И что? Да, ошибается. Поэтому, говорит, ты, не, пожалуйста, их не тревожь пока. Пока их не надо тревожить. Надо их просто раздувать, раздувать, раздувать. А когда этот огонь, раздувается и гореть начинает, он сжигает их греховную деятельность, этот огонь. Важно разжечь этот огонь. Чего ты все их грехи в них ищешь эти? Важно разжечь огонь. Вот почему преданный прославляет все время наиболее грязную личность. Прославляет, прославляет, прославляет. Потому что огонь этот, разжечь хочет этот огонь, который автоматически сжигает его грязные качества. Поэтому столько много Арджуну прославляет Кришна, Махабахо, там туда-сюда. Мы прославляем преданных, даже самых таких, потому что искра вот эта, искра потенциал. Оценить их служение надо. Надо оценить их служение. И туда набросать побольше, чтобы оно еще раздулось, разгорелось. А этот огонь сжигает дотла. Как огонь сжигает дотла, так и это знание, дрова, так и это знание сжигает последствия греховных поступков. Какое знание? Вот этот огонь, вот это, что преданное служение. Знание того, что преданное служение так важно. Что это единственный метод, что духовный учитель это единственная личность, и так, и все. И это знание, этого достаточно, чтобы эти грехи, они сжигаются. Зная это, помни об этом, говоря об этом, эти грехи сжигаются, сжигаются, сжигаются. Как думаешь? Так ведь? Так ведь? Мы же все это знаем. Сердце раз это принимает, значит это так. Да, может быть плохо, что вот там ложное эго задевает это, но сердце принимает это. Преданный в чем самый такой вот любовь-то к преданным проявляется? Вот меня бы спросили, за что вот ты, Лакшми Нарайана, любишь вот этих преданных, вот Кришнаитов? За то, что они принимают. не было их затронуто ложное эго, что вы с ними не происходит? Они принимают это. Они пытаются это делать. Я так уважаю этих людей. Потому что другой бы сразу бросил бы. Не дай бог ему на мозоль. Вот вы посмотрите, не преданно. Да не дай бог на мозоль наступишь кому-то. Не дай бог. Я уж не говорю там ложное эго. Даже вообще и случайно заденешь. Все. Они готовы тебя врагом объявить на всю жизнь. Вендетту тебя устроят. Преданные. Они так привязаны к Кришне. И когда... Вот почему Махапрабху и говорил, что видно преданность человека, когда его задеваешь. Почему он Шивасену это сказал, что он самый продвинутый? Потому что непреданный, когда задевает его ложное эго, он сразу все, он начинает защищать это ложное эго. А преданный, он начинает сокрушаться. Он... Вот и поэтому Махапрабху, он так любит преданных, потому что они не хотят ложного эго иметь. Поэтому они сокрушаются. Поэтому они стремятся, где подрубают ложное эго. Когда они продвинуты, они стремятся туда, где срубят ложное эго. Они понимают, что это причина моей непродвинутости. Это причина, что я так разлучен с Кришной. Они стремятся туда, где их ложное эго будет уничтожено. Кришна, он, Кришна так посылает. Он говорит, зачем тебе здесь находиться? У тебя тут проблемы, ты здесь обманываешь. Тебе надо попасть в то место, где ты не сможешь обманывать. Ты здесь обманываешь, здорово научился обманывать. Зачем тебе это? Будь в том месте, где ты можешь не обманывать. Если ты на самом деле хочешь меня найти, да, и меня получить, приди в то место, где тебе не дадут меня обманывать и других. Потому что обманывая других, ты же пытаешься меня обмануть, получается, что ты преданный мой. Как ты не поймешь, он начинает преданному проповедовать, там в сердце преданный, вот он думает, это я понимаю так, я начал понимать. А откуда, почему мы так начали понимать? Кто понимание-то дает? Кришна. Он начинает нам проповедовать. И мы это иногда выдаем просто за свои мысли. Вот кто сейчас это проповедует, вам читает лекции, объясняет? Разве я? Мое дело только предаваться гуру. Но понимание, которое вдруг у меня появляется, да, или я которое там лекции читаю, оно мне не принадлежит. Просто Кришна через меня или гуру, да, вы начинаете просто действовать через того, кто... принимает его, вот, ну, как смирение, какие-то плоды ему отдают, все. Если этого не происходит, человек все время будет преданный, тупой просто, будет калашматить что-то, прыгать, орать. А понимание-то не происходит, почему? Потому что он плоды этой деятельности, пытается постоянно воспользоваться плодами своей религиозности. Все время пытается воспользоваться. Потому что преданный, он ощущает, что... Когда он очищается, он становится привлекательным. Любой человек, когда он очистился, он привлекательным становится. Люди в него влюбляются, люди просто, даже вожделение к нему проявлять начинают. Они хотят сексом с ним заняться, с человеком, который чист. Он очистился, и он привлекательным начинает. Почему Кубжа, вот эта история с Кубжей, она увидела Кришну, она сразу хотела с ним совокупиться. Даже бабушка Пурнамаси Кришну видит, у нее из грудей молоко течет. Трансцендентное сексуальное, у него всегда. А здесь, в материальном мире, чем чище личность, тем больше не привлекаются все эти вот духи-мухи. И на букву Ш. Духи и авы. А? Шлю и ша. Потому что, да я шучу, конечно, все привлекаются, и у каждого, даже у чистой личности возникает желание как-то этого человека обогреть, погладить, потискать. Это почему? Как вы думаете, откуда вот это в человеке проявляется? Человек вот преданный, а есть вот желание как-то его, вот даже некоторые ученики, да, они так привязаны к гуру, они как-то вот... Хотят даже телесно как-то его, как-то вот, наш гуру, вот нам вот прямо как вот, как-то вот они не знают даже, что сделать для него. Так привлекательно преданное служение. Бхакти Деви так привлекательно, так привлекателен Кришна, что все хотят его трогать. Хануман говорит, давай обнимемся, давай обниматься. Чего мне там все это, ничего не надо, давай обниматься. Когда я обнимаюсь, мне вообще не надо никаких лекций больше с тобой, ничего, я вообще не хочу. Потому что я за то, что с тобой обниматься, я готов, не знаю, еще там 16108 раванов так съесть. Все океаны перелететь я могу, так сказать, хоть что делать, хоть обезьяны, хоть кем стану, лишь бы обниматься с тобой. Он так думает. Откуда такая привлекательность у преданного Господа? Потому что через преданного Господь проявляется. И поэтому привлекается так, преданный привлекаться начинает. Но преданный прекрасно осознает, что эта привлекательность не его. Это привлекательность Кришны. И чем больше свет... А мы думаем, вот какое там, волосы завить или не завить? Глаза так сделать, вот носить волосы вот такие, или побрить их наголо? Почему? Потому что мы хотим подмену преданности сделать. Вы знаете, когда у человека ситхи нет, он не может видеть, что на расстоянии. Он будет думать, как создать телевидение. Понимаете? Потому что подмена нужна, и она такая примитивная становится. То есть ты-то сам не работаешь, но ты создал какую-то янтру, машину, которая позволяет тебе. Потому что нету благочестия, поэтому есть только такое, янтра. Так вот, как Вишвакарма. Он в уме все создает, ситхи, он архитектор, зодчи. Он подходит, все это создал. И все говорят, вот это художнику картина подходит какой-нибудь, раз ее полностью. Когда ситха уходит, тогда ты надо тебе строить что-то, чертежи делать. Это та же самая ситха, но она уже на воле примитивная. Надо красками рисовать, еще хотел прямую линию, она... Явно не Вишвакарма. Какие-то эти штамповские дома появляются, все примитивное становится примитивное. Ситхи уходят. Уходят ситхи. Поэтому они архитекторы, зодчи, эти музыканты, все уходят у них. Все уходит. Так же и в нашем преданном служении. Все начинает уходить, если мы начинаем деградировать. Уходит удача, богатство, слава, все уходит от нас. Милосердие, правдивость, чистота, все уходит. Потому что мы воспользовались этой привлекательностью не по назначению. Понимаете? Мы не предложили это гуру. Это не смирение проявилось. Не смирение. Мы украли.